Глава 29. Ева. С самого утра в субботу не могу найти себе места. Сегодня брат Андрюша приведет в дом первую претендентку на трон. Ну, на его тело. Фу ты, невесту. Все утро все сыпется из рук, потому что не могу не думать о том, с кем хороводит мой брат. Так-то мы с Аришкой уже приготовились к тому, чтобы стать самыми злыми соведущими школы злословия. Вроде бы все отрепетировали, но на душе все равно неспокойно. Вдруг подружка Андрейки чего подгадит нам или, хуже того, выкрутится. «Я иду встречать девушку». Карий взгляд брата полоснул меня как-то не по-доброму. «Неужели в чем-то подозревает?» Обидно немного. «Не свети!» Бурчу дочери, играющей зеркальцем у окна. Сама выглядываю из-за шторки на улицу, пытаюсь рассмотреть, кого нам ведут на истязание. «Фу ты, на состязание!» В окне мелькает лицо. Очень красивая и до боли знакомая. Выпрямляюсь, расправляю плечи, в шее хрустят позвонки. В сотый раз обещаю себе заняться физкультурой. Так-то я пыталась заняться йогой во дворе, но Тузик неверно понял. Решил, что я с ним играюсь. Закончилось все так же быстро, как началось. Никак. В коридоре слышу женские голоса. Констатирую факт. Бабуля вышла встречать незнакомку. Тру пальцами виски. От напряжения даже голова разболелась. «Мамуля!» Мое чудо чудное сидит на стульчике в ожидании, когда я закончу приготовление шарлотки. «Кушать очень хочется!» Хлопает на меня невинными зелеными глазками. Чувствую себя виноватой. Обещала дочери шарлотку, а сама никак не могу собраться с мыслями. С самого утра я какая-то дерганная, нервная, неуверенная в себе. Плохое предчувствие гложет мои косточки. Опка чует беду. Ой, шестое чувство. Прокручиваю в голове самые милые приветствия. Молюсь всем богам, чтобы невеста брата оказалась не очень. «Доброе утро!» На кухню заходит такое, что с трудом соображаю, что нужно поздороваться в ответ. Ограничиваюсь кивком китайского болванчика. Дочка спрыгивает по спортивному со стульчика, подходит к гости. «Мия!» представляется малышка. «Ариша!» громко кричит дочь, но ее собеседница даже не морщится, тогда как я подпрыгиваю от неожиданности. «Шарлотка? Давайте помогу!» Красавица с обложки журнала крутит головой в поисках фартука. Находит, надевает, моет руки и тут же принимается за дело. «Славная девушка!» выпаливает дочь. Слова явно не запланированные мною, поэтому цыкаю на Аришу. Сама падаю рядом на стул. Вдруг что-то пойдет и дальше не так, чтобы не упасть от чрезмерного удивления. Недоуменно смотрю на новенькую. На вид ей лет 25. Фигуристая, но намного легче меня. На ногах тапочки бабули с помпонами. Подмечаю, что у девчонки очень красивые щиколотки. Видимо, ходит на высоченных шпильках. Кожа лица загорелая, гладкая, волосы длинные, непростительно блестящие, уложены волосинка к волосинке. Малышка выглядит на миллион, явно не деревянных. У ослепительной дорогой шанетки в ушах покачиваются бриллианты. Идеальную фигуру подчеркивает платье-футляр. От Мии обалденно пахнет духами. Ариша и Тузик жадно нюхают гостью, чихают дуэтом. «Вуаля!» произносит противным, до неприличия нежным покладистым голосом. Ставит противень в духовку. «Готов!» Сладко улыбается. Так мило, приторно. Свожу челюсти. Про себя думаю, рано радуешься. Можно ведь прошляпить шарлотку, не вовремя достать из печи. Сжечь. Еще все впереди. На кухне появляется бабуля в нарядном платье. Надо же, как вырядилась, будто английскую принцессу принимает у себя. «Посидим на террасе? Поболтаем?» Приглашает всех на террасу, примыкающую к дому. Топаем во двор, где уже накрыт столик. Приношу с собой чайник. Андрей – пледы. Отопление здесь пока включено, но не на всю мощность. «Мия, а вы умеете заплетать рыбьи хвосты?» Интересуется у шатенки моя дочь. И тут же, не дожидаясь ответа, протягивает потерпевший расческу. «Садись!» Абсолютно спокойно говорит девушка, показывая на маленький стульчик. Дочка с грохотом падает на красный пластмассовый стул. Сжимаю челюсти и кулаки. Падаю в свое кресло рядом с братом. Бабуля ласково осматривает идеальную во всех отношениях Мию. «Вы из Москвы?» «Да». «Учитесь, работаете?» «Учусь на врача, подрабатываю медицинской сестрой». Девушка бросает на бабулю теплый взгляд. Ёрзаю на стуле, а ощущение, что моя опка подгорает на сковороде в аду. Неужели эта крошка обойдет моего Адама? У нее нет ни одного минуса. Справившись с косами, Мия предлагает погулять по территории. Одеваемся, выходим с крытой террасы на прогулку. Следуем за королевишной. Она на высоких шпильках в коротком плащике смотрится лесной осенней нимфой, тогда как я в ботинках, теплой красной клетчатой куртке, в джинсах выгляжу как дворняжка. Снова очко в пользу не мной званой гостьей. Мия крутит красивой темной головкой по сторонам. По-хозяйски разглядывает фигурно подстриженные деревья. Сознанием дела делает замечание по ландшафту. Бабуля внимает ее словам молча. Но я-то знаю, что она терпеть не может, когда сомневаются в ее вкусе. Бинго! Вот и первый прокол. Мия, на этот раз ты здорово ошиблась. Минус одно очко. Копаюсь в мозгах, выискиваю повод для подставы. Ба! Тузик-то наш где? Зову. Тузик! Несется, шуршит опавшими листьями. Выныривает из-за дерева лохматое недоразумение. Делаю резкий шаг в сторону. Кокер, несущийся на всех парах, не успевает остановиться, впечатывается в Мию. Встает на задние лапы, а передними скользит по дорогому плащу девушки. Вот он мой час. Сейчас она сорвется, завопит, покажет всем, какая на самом деле. К моему бешенству королева лишь цыкает, и собаки наседают послушно на попу. С моих губ срывается потрясенный вздох. Если бы Тузик подал ей сейчас лапу, я бы ни капельки не удивилась. Бросаю вопросительный взгляд на брата. Ехидно улыбается, в упор глядя на меня. Взгляд так и кричит. «Съела?» Мне одной кажется, что девчонка заблудилась в нашем поселке. Слишком она не вписывается в нашу реальность. Как она сюда попала? Такая вся идеальная, как робот. «Феерично!» — радуется бабуля выдержки девушки. Кусаю губы, опухшие от укусов. Ариша замечает, что я сдулась. Помогает, включая ту еще вредину, и ехидно подначивает гостью. Все как договаривались, только вот со стороны смотрится, будто комар кусает медведицу. Должно было выглядеть забавно, то, как гость отбивается от малявки. Но вместо этого девушка явно разыгрывает свою партию. Невооруженным взглядом видно, Мия тоже готовилась к бою. Неужели брат рассказал ей правду? Все идет совсем не по нашему плану. Брат фамильярно хидничает. Мы с Аришей недоумеваем, почему все наши нападки заканчиваются контратакой. В конце концов, наша наигранная неприязнь злит бабулю. Она осуждающе смотрит, стыдит нас. Будить лихо мы точно не собирались. Презрительный взгляд девушки скользит по моим аппетитным бокам, обтянутым джинсам. «Ева, могу дать хороший рецепт похудения». «Что? Серьезно? Можно прийти в гости и грубить?» Вот теперь я разозлилась по-настоящему. Закатываю глаза, считаю до пяти. На большее меня не хватает. Срываюсь. «Мне нужно срочно отлучиться». Убегаю, оставляю Аришу за главную. «Мы тоже пойдем. Время доставать шарлотку», подмечает Мия, глядя на дорогие часики. Бегу к своему ноутбуку. Твержу себе, что должна вспомнить, где видела эту красотку. С ней явно что-то нечисто. Ищу в Тиндере. Нет, не там. Закатываю глаза, падаю на кровать лицом. Бьюсь в подушку лбом. Вдруг поможет. «Да!» Возвращаюсь к ноутбуку. «Точно, она!» Хватаю ноутбук, выбегаю на террасу. Гляжу на своих, вылупив изумленные глазища. Офигеваю. Все пятеро, включая Тузика и Тигру, лопают счастливыми мордахами шарлотку, испеченную вражиной. «Это ведь ты!» Поворачиваю ноутбук экраном ко всем, чтобы было виднее всем присутствующим. «Не понимаю». Кусок падает из холеной руки писаной красавицы. «Брачное агентство Магнолия!» «И?» Рычит брат, понимая, что становится горячо. «Финальный аккорд! Ба-бам! Вы заключили контракт! Она из брачного агентства, так нечестно, не по правилам. Невеста должна быть настоящая, из народа». «Ну не из эскортного же я агентства». Огрызается девчонка, теряя лицо. «Андрей, это правда?» Бабуля перестает есть. Брат от возмущения не может связать двух слов в свое оправдание. Лишь испепеляет меня взглядом. «Ты заключил контракт, лишь бы получить наследство? Позор!» Цедит бабуля, зачеркивая мысленно все данные невесте Балы. «Сами виноваты! Вынудили меня!» Оправдывается брат. «Заставили предъявить породистую идеальную невесту? Где я вам такую возьму?» «Извини, дорогой!» Бросаю на брата победоносный взгляд. «Конкуренция, рынок, все дела!» «А от тебя, Ева, я тоже не ожидала такого отвратительного поведения. Еще и дочь втянула в свои грязные делишки». Бабуля бросает на меня гневный взгляд, уходит с террасы, гордо подняв седую голову с пышной прической. «Чего ты добилась?» — рычит злой брат. «Иди к черту!» Братец еще тот говнюк, заставил меня страдать от комплекса неполноценности. «Давай, до свидания!» С радостью провожаю идеальную гостью. «И тебе не хворать!» Зло цедит крошка, и совсем она не идеальная. Облегченно выдыхаю.